Эх, эх, заразила ты нас всех, Ефросинья, тоской. Ох, в грудях зашлось. Ой, бабы, квасу скорей. Нюрка подхватилась, жадно выпила кружку квасу и под общий смех опять уселась на свое место. Крепкая чья-то попалась, прямо первак, все нутро сожгло. Налей еще, бабы, налей! Поторопила Ефросинья, с трудом сдерживая какое-то пробивающееся изнутри нетерпение. Ну вот, вы сидите тут, только у двоих из десяти муж и остался. Да вот теперь Захар Дерюгин прибился. Давайте, бабы, вместе решать, что же мне с ним делать, с Захаром-то Дерюгиным, бывшим моим разлюбезным муженьком. Ну, бабы, решайте, что. Господь с тобой, Ефросинья, окстись, заохала, замахала на нее руками Варвара. Кто за тебя такое-то дело порешить должен? А вот так, как вы решите, так и будет. Голос Ефросиньи окреп, постражал, и какое-то торжественное отчаяние прозвучало в нем. Сами знаете, всякую ягодку в руки берут, да не всякую в рот кладут. Вот как решите, так и будет. И все. Давай, бабы, давай еще выпьем и решим. Но с Богом! Бабы опять зашумели, выпили, и каждый на свой лад задумались. Каждая из этих женщин сейчас прикинула жизнь к себе. И каждая, разумеется, по-своему, почему-то никто не хотел говорить. Сама Ефросинья, подпав под общую минуту, тоже сидела молча, нахмурившись. И жизнь с тех пор, как она помнила себя, вновь проносилась в ней. Она не могла остановить этот захлестывающий ее поток. Волны вздымались все выше, мутные, стремительные. Оказывается, много было всего, очень много. Она подавленно и растерянно прислушивалась к обрушившемуся в ней обвалу из каких-то обрывков воспоминаний, из рождений и смертей, безвозвратных потерь и редких светлых минут радости и света. Никак и в голову не могло взбрести, что может уместиться столько в одной-то жизни. Если взвалить все это разом на себя, тут тебе и конец. Раздавит, и охнуть не успеешь. А вот одно за другим, и ничего, тянет свою лямку человек потихоньку. Вроде так и надо. И сейчас не Захар, опять вынырнувший на ее дороге, и даже не с ним будущие отношения, которые хочешь не хочешь, а придется решать и определять, мучили Ефросинью. А то, что она и на людях, среди подруг, вроде бы была совершенно одна. Словно оказалась где-нибудь в глухом месте, за 100 верст во все стороны ни жилья, ни человеческого голоса. В это время Стешка Бобок, подперев щеку ладонью и глядя перед собой немигающими, начавшими выцветать глазами, тихо сказала: «Мой бы Микита сейчас заявился. Я его хоть какого бы приняла, хоть кругом грешного, хоть безногого. Ой, бабоньки, ой, муторно одной. Дети-то разлетятся, будешь горелой головешкой, ни дыму, ни жару. Ты, Ефросинья, с горячей головы не кидайся в омут. Подожди, погляди. Хочешь, Стеша, я его к тебе пришлю. Может, ты с ним и поладишь?» Невесело засмеялась Ефросинья. Стешка Бобкова, скажу, согласная, иди. Он, мужик, вроде еще ничего. Откормишь, отмоешь. Чур тебе, заругалась на нее Стешка Бобок. Куда как выгвоздила, напридумала. А что? Все она правильно рассудила, остановила ее Нюрка Куделина. Блукал где-то, шатун сивый, а теперь заявился. Нате вам. Подперла. сатана анафемская. Правильно, Ефросинья, гони его к Стеше. Пусть она меткут этого горького хлебнет. Фу, тьфу, бесстыдница! Опять заругалась Стешка-бабок, густо и от самогонки, и от волнения краснеет.